Глава 5. «Ушакова, сюда быстро!» — прошипел я, врываясь в кабинет, а за мной, причитая, бежал Бидлоо, которому я все еще не давался в руки после возвращения со своей феерической охоты. Упав в кресло, я повернулся к лекарю. Бидлоо не отставал от меня с той самой секунды, когда примчался срочно вызванный переполошившимся Митькой. «Николай Ламбертович, что тебе от меня надобно?» Рыкнул я, потому что в своем настроении ниже плинтуса мог только кричать и срываться на близких людях. Недаром же сразу по возвращении во дворец Христом Богом просил всех держаться от меня подальше. «Мне осмотреть тебя надобно, государь». Ого, обидло на провокации не ведется, и шипеть научился не хуже меня. «У меня нет пациента, жизнь и здоровье которого ценнее твоей, государь. Но у меня нет больше и такого ужасного пациента. Позволь осмотреть тебя и перевязать раны, и я уйду, коль ты не желаешь меня видеть». С минуту мы прободались взглядами, а затем я протянул руку к пуговицам своего сюртука и начал раздеваться. Оставшись обнаженным по пояс, вышел из-за стола и встал так, чтобы лекарю было удобнее меня осматривать. Бидло внимательно оглядел меня, обходя по кругу, затем принялся очень аккуратно дотрагиваться до тела. Когда он дошел в своих исследованиях до ребер с правой стороны, то я резко выдохнул сквозь стиснутые зубы, но этот садист только покивал и начал смотреть дальше. На запястьях он остановился и попросил меня сесть, чтобы он мог их перевязать. Сделав перевязку, Бидлоо заявил, что у меня ушиблены ребра, но перелома нет. Хотя тугую повязку он все-таки наложил бы, просто на всякий случай. Ссадину на лице просто осмотрел, покачал головой и заявил, что ничего страшного нет, и теперь он спокоен. Но ушел только тогда, когда замотал мне торс, как той мумии. Хотя дышать и вправду стало легче, не так больно. И почему почти все значимые и не слишком приятные для меня вещи происходят на зимней охоте? Меня волки прокляли, что ли? И самые серьезные травмы я получал тоже на охоте. Запретить ее надо от греха подальше, а ведь день вроде бы довольно неплохо начался. Кто бы знал, что он может так паршиво закончиться? Когда я вышел на крыльцо, натягивая на ходу теплые перчатки, то ко мне сразу же подвели каурова жеребца по имени Самсон. Я выезжал на нем время от времени, но сейчас его точно не должно было здесь быть. «Где Цезарь?» Конюшей замялся, затем осторожно ответил. «Колючку вчерась поймал в подкову. Поутру седлать пришел, а он на ногу припадает сердешный. Подкову сняли, копыта вычистили. Но забил он колючку глубоко себе, занозище сделал. Сейчас, стало быть, не хромой, но пожалеть животинку надо бы. Коль просто выезд был по городу проехать с ветерком, то ладно бы. А ведь охота. Скакать долго надобно, как бы всерьез не захромал Цезарь-то наш». Вот нет, чтобы послушать тревожный звоночек, зазвеневший в голове, и отменить охоту. Но мы все крепки с задним умом. К тому же я еще не до конца отошел от вчерашнего бала, закончившегося далеко за полночь, поэтому соображал немного туговато. А когда к крыльцу подъехала на своей белоснежной кобылке Филиппа, такая хорошенькая, улыбающаяся, с раскрасневшимся на легком морозе щеками, то я плюнул на предчувствие и вскочил в седло. «Доброе утро!» — я кивнул ей, и она улыбнулась еще шире. «Доброе утро, Ваше Величество!» «По-моему, мы еще в Польше перешли к менее формальному общению». «Это было в Польше, Ваше Величество», — перебила меня Филиппа. «Тогда нас окружала опасность, и можно было позволить себе многое, но сейчас мы в самом центре внимания, поэтому не стоит ускорять события». «Да, так изящно меня на место еще не ставили. Как вы думаете, вам понравится такая охота? Во Франции вы вряд ли сталкивались с чем-то подобным». «Я никогда не узнаю, пока не попробую». Филиппа улыбнулась, и на щеке заиграла ямочка. Я же поднял руку. «Ну тогда вперед, тронули». Последний возглас прозвучал на русском и быстро продублировался доезжачими. Ворота распахнулись, и кавалькада царской охоты тронулась из дворца. Дальше все шло как обычно, но ровно до того момента, пока на перерез охоте не выскочил еще один волк. До этого момента я искренне наслаждался охотой, а Филиппа даже самостоятельно загнала лису. Но потом, как говорил классик, все смешалось, люди, кони. Идущая по следу свора растерялась на долю секунды, а затем рванула за зверем, который находился в зоне ее видимости. Разгоряченные погони охотники свернули на полном ходу за сворой и очень быстро скрылись из вида. А вот мне, Филиппе и нескольким гвардейцам охраны во главе с Михайловым пришлось останавливаться, чтобы развернуться, потому что мы-то как раз летели по полю первыми, едва ли не вместе со сворой. Я даже не понял сразу, что произошло. Михайлов вдруг заорал: «Засада! Государя и государыню в кольцо!» И нас с Филиппой окружили гвардейцы, но тут со всех сторон из кустов раздались выстрелы. Все происходило очень быстро. Вдалеке зазвучали крики, и, судя по топоту, сюда возвращалось много народу, поэтому нападавшие не могли ждать. Они выверили эту засаду до мелочей, даже волка поймали и выпустили в нужный момент. На все про все у них было меньше 2 минут, и за эти минуты Михайлов умудрился так нас прикрыть, что мы остались живы только благодаря ему. Вот только я понял, что происходит ровно в тот момент, когда вокруг меня начали падать с лошадей гвардейцы. Упал Михайлов и закричала Филиппа, под которой пристрелили лошадь. Я успел выхватить ружье и выстрелить, и даже в кого-то попал, когда Самсон тонко заржал и начал падать. Если бы я был на Цезаре, то смог бы уйти. Мы отрабатывали такой уход с Михайловым, когда гвардейцы не брали меня в кольцо, а выстраивали стену. Но чтобы догнать Цезаря... Но его не было сегодня со мной, вот в чем дело. Чтобы перезарядить оружие, времени у нападавших уже не было. Они выскочили из кустов... И последнее, что я помню, это удар прикладом, после чего отключился. Сознание возвращалось медленно. Сначала пришли звуки. 2 мужских голоса, спорящих на повышенных тонах. Говорили они по-английски. «Зачем ты притащил их сюда?» — зло проговорил один. «Да там уже кусты трещали. И этот злобный кобель гром ломился к нам. Я не хочу даже представлять, что бы со мной сделали, найдя у тела убитого царя. Я бы очень долго завидовал мертвым. Потому что умереть мне не давали бы очень долго. Я не боюсь сдохнуть, но не хочу мучиться перед этим». «Ай, молодец, Петька». Понимая, что не успевает сам, спустил свое чудище лохматое. И тут до меня дошло. «Михайлов, гвардейцы охраны. И что эти твари сделали с Филиппой?» «Да, но притащить их сюда, ты в своем уме?» Снова прошипел первый голос. «А куда еще? И вообще, раз тебе надо, ты их и убивай. Только деньги отдай тому русскому, который все устроил. Лично я ухожу как можно дальше. Хватит с меня приключений в этой варварской стране». Пока они говорили, я благоразумно притворялся мертвым. Расчет был на то, что они не увидят опасности, если будут думать, что я без сознания. Судя по ощущениям, я сидел на стуле, а руки были связаны за спиной жесткой веревкой. Сильно болело лицо и правая сторона грудной клетки. «Только бы ребра не переломались», — промелькнуло в голове. «Если все-таки перелом, то это плохо. Я не смогу даже попытаться действовать, потому что элементарно выпаду в осадок от болевого шока». «Как вы смеете задерживать нас?» Чуть в стороне зазвенел голос Филиппы. «Жива, слава богу, жива, и, судя по голосу, не слишком пострадала». «Вы хоть понимаете, что с вами сделают, когда поймают? Вас сварят живьем в кипящем масле, а то, что останется, четвертуют». «Я не очень хорошо представляю, как можно четвертовать то, что останется от человека после кипящего масла, но ее полет фантазии впечатлял. Не думал, что моя принцесса настолько кровожадная. Практичная — это я заметил, когда она обнесла Десада и выяснила, что именно она у него забрала. Но вот кровожадная... Какие еще черты Филиппа я смогу открыть совершенно случайно?» Стараясь не привлекать внимания, я пошевелил руками. «Бесполезно. Нужно время, чтобы выбраться из этих веревок, а подозреваю, его у меня нет». «Заткнись», — процедил первый. Раздались шаги, а затем громкий звук пощечины. Филиппа даже не ойкнула. Зато мне пришлось приложить все усилия, чтобы продолжить изображать из себя труп. «Забирай деньги на каминной полке и убирайся. С русским расплатишься сам. Да, оставь мне пистолет. Я сейчас завершу сам твою работу, раз у тебя кишка тонка, и тоже уйду. Пора уже покинуть эту страну и возвратиться в мой благословенный Йоркшир». Послышалась какая-то возня. Хлопнула дверь и стало на мгновение тихо. А потом тот, который остался, принялся, судя по доносившимся до меня звукам, заряжать пистолет. Вот тут-то я задергался, открыв глаза. Мы были в этом проклятом лесном домике Долгоруких, который вот уже в который раз играет главную роль в моей пьесе под названием «Жизнь». Возле камина стоял невысокий полноватый господин и торопливо пытался зарядить пистолет. Получалось у него плохо, видимо, господин не привык к подобным делам, но принцип знал, а значит, скоро нас с Филиппой без всяких сантиментов и длинных речей напоследок просто пристрелят. Господин увидел, что я очнулся, и криво усмехнулся. «Ну вот что вам стоило, Ваше Величество, еще немного времени побыть в забытьи? Вы бы даже и не поняли, что произошло». Пробормотал он, не собираясь останавливаться, в процессе своего нелегкого дела. Руки у него дрожали, и пуля упала на пол. «Проклятье! Не мог оставить заряженные пистолеты! Плебей, что с него возьмешь?» Я молчал, глядя на лорда Ронда ненавидящим взглядом. Всегда знал, что от этого не до посла в итоге нужно будет ждать неприятностей. Филиппа тоже молчала, и со своего места я ее не видел. Наконец, когда пистолет был уже практически заряжен, я открыл рот и глухо произнес: «Хотите войти в историю как убийца российского императора?» «Я бы с удовольствием не входил ни в какую историю, если бы вы, ваше величество, были хорошим мальчиком и пошли на некоторые уступки для моей страны. Она, как вы понимаете, вследствие ваших опрометчивых действий оказалась в довольно невыгодном положении. Я с еще большим удовольствием остался бы в стороне, если бы вы, как и полагается императору, ехали в карете, когда ваши гвардейцы перестреляли многих славных английских ребят». Вот значит как, то покушение было все-таки на меня. Погиб Миних, но на его месте должен был быть я. «И что в ваших действиях большую роль играет патриотизм, и совсем ничего не значит тот факт, что ваша жена изменила вам со мной?» Я откинулся на спинку стула и развязно улыбнулся. «Если мне и суждено умереть сейчас, то хотя бы этого козла доведу до белого коленя, поиздеваясь напоследок». «Сильные мира сего всегда берут то, что хотят. Будь то какая-то вещь или женщина, даже если она принадлежит другому». На его лбу налилась вена. Значит, я попал в цель. Он знал о шалостях женушки и проглотил эти унижения, но не забыл, как видно. «Но мне-то все виделось совсем в другом свете». Я слегка наклонил голову на бок. «Она так сильно тосковала по мужской ласке, что буквально сама залезла мне в штаны, как только мы остались наедине. Я всего лишь пожалел несчастную женщину, которой так сильно пренебрегают». «Заткнись!» — прошипел он и подошел ко мне, приставляя ко лбу дуло пистолета. Его руки дрожали, и он никак не мог взвести курок. «Я знаю, как это бывает, когда взгляд короля или царя падает на понравившуюся ему женщину». «Ну да, помечтай. К слову, ей понравилось, она так страстно стонала, даже проходящий по коридору Юдин услышал. А ты думаешь, кто та дама, о которой он так красочно писал?» «Я сказал, заткнись!» Он отвел пистолет от моего лба и ударил другой рукой наотмашь. «Надо же, а я думал, что не решится». Лорд Ронда, выместив злость, внезапно успокоился. Руки дрожать перестали, а на лице появилась решительность. «Ну и чего ты добился, идиот, провоцируя мужика, который столько времени сдерживался просто потому, что не мог ничего сказать против? Вспомни Трубецкого. Сколько тот терпел Ваньку Долгорукова, который при нем же его жены домогался, пока не понял, что Иван уже не в фаворе, и за то, что он его слегка покалечит, ему ничего плохого не сделают. Вот и лорд Ронда понял, что его план наконец-то принес успех и успокоился. Пистолет снова поднялся и уперся мне в лоб, но на этот раз рука, держащая его, не дрожала. Очень сильно захотелось закрыть глаза, но я не доставлю этому англикашке такого удовольствия». Секунды растянулись на века. Палец очень медленно опустился на курок и только начал тянуть его, чтобы взвести. Бам! Закатив глаза, лорд Ронда упал прямо у моих ног, так и не взведя пистолет до конца. Над ним стояла растрепанная Филиппа. На ее щеке уже наливался цветом огромный синяк. А еще она держала в руках кочергу. Я перевел взгляд с упавшего англичанина на свою принцессу и начал интенсивно дергаться, чтобы освободиться, чуть не свалившись вместе со стулом. Кочерга выпала из внезапно ослабевших рук, и Филиппа на мгновение побледнела, поднеся руку ко рту, но быстро пришла в себя и бросилась прямиком к лежавшему на полу лорду Ронда. Дрожащими руками она вытащила нож из ножен, прикрепленных к перевязи рядом со шпагой, и подбежала ко мне, тут же принявшись пилить веревки, стянувшими мои руки. Чтобы ей помочь, я напряг мышцы и максимально развел руки в стороны, не обращая внимания на то, что жесткие волокна разрывали кожу на запястьях до крови. «Они меня тоже связали, прямо как вас», — быстро-быстро говорила Филиппа, не переставая пилить веревку. «Но у меня руки тоньше, а веревка широкая, и плотно связать их не получилось. Когда он подошел к вам, я сумела вытащить одну руку, потом вторую». В это время веревка поддалась, и я, напрягая мышцы до предела, разорвал остатки. Кисти сразу же заболели от возвращающегося к ним кровообращения, но думать об этом было пока нельзя. Стряхнув остатки веревки, я обхватил лицо Филиппы, стараясь не причинить ей боли, и поцеловал, чтобы прервать этот бессвязный поток слов у пребывающей в полушоковом состоянии девушки. Но шок или не шок, а сегодня она фактически нас спасла. Филиппа закрыла глаза и тихонько вздохнула мне в губы. Целоваться она не умела, и это почему-то привело меня в восторг, придав недостающих сил. Отстранив ее от себя так, чтобы она находилась за моей спиной, я выхватил пистолет из руки Ронда и не отказал себе в удовольствии пнуть его по голове, потому что лорд в это время начал проявлять признаки жизни. Тратить на него единственную пулю не было никакого желания, тем более что нет гарантии того, что я успею снова зарядить пистолет. Как в воду глядел. Где-то вдалеке послышался собачий лай, крики и отдаленные звуки выстрелов. В комнате было светло, значит, не так уж много времени прошло после нападения. Дверь резко распахнулась. «Долго вы еще будете возиться?» На пороге стоял английский офицер. Кажется, я видел его как-то в сопровождении лорда Ронда. Но разглядывать долго я его не стал, потом разберемся. А без лишних разговоров нажал на спуск. Грохот, искры, дым, быстро расползающиеся по комнате. И офицер упал на пол без признаков жизни. «Наверняка у него есть заряженное оружие», — мелькнуло у меня в голове. Я уже метнулся было к телу, но тут в дверном проеме появился второй. Все-таки реакция у этих парней что надо. Сориентировался он очень быстро. Я не успел сделать и шагу, а он уже выхватывал свой пистолет. Но тут за его спиной послышался страшный рык, и через мгновение англичанин упал под весом прыгнувшего ему на плечи огромного пса, а страшные челюсти сомкнулись у него на шее. Громкий крик забившегося под собакой англичанина на мгновение оглушил, а крики с улицы раздавались уже совсем близко. «Громфу, оставь!» Петька с рваной раной через всю щеку ввалился в комнату и схватил своего пса за загривок, оттаскивая его от уже даже не шевелящейся жертвы. Выгнав из комнаты Грома, он шагнул ко мне. «Живой!» И как-то совсем по-детски всхлипнув, крепко обнял. «Ай, у меня ребра, дай бог, не переломаны!» Взвыл я, подозревая, что в тот момент Петька захотел исправить ту досадную оплошность, допущенную нападавшими, оставившими меня в живых. Но этот друг так называемый только рассмеялся, отпуская меня. «Михайлов?» — тут же спросил я, приложив руку к ноющей груди. «Жив, на четверых наглухо». Петька сразу посерьезнел. «В седле удержишься?» «Постараюсь, Филиппу к себе в седло возьмешь, я не смогу». И я повернулся к принцессе, все еще стоявшей за моей спиной, прикусив нижнюю губу и пристально смотревшей на меня. «Что случилось? Вам плохо?» Тут же задал я вопрос, подозревая, что пропустил ее ранение или еще чего похуже. «А это правда, что вы жена этого господина?» Она кивнула на лорда Ронда, я открыл рот и тут же снова его закрыл. Я обернулся к Шереметьеву. «Домой живо!» «Домой так домой», — кивнул Петька, переводя сияющие глаза с меня на Филиппу и обратно, протягивая мне мою дубленку и шапку. Нападающие сняли с меня верхнюю одежду перед тем, как к стулу привязать. «Андрей Иванович, государь!» Дверь была приоткрыта. Митька не хотел, видимо, рисковать и пропустить момент, когда мне станет плохо, чтобы успеть оказать помощь. Ушаков вошел в кабинет и тут же сел в свое любимое кресло. Был он мрачнее тучи. «Что-то уже удалось выяснить?» — хмуро спросил я, скрестив руки на груди. Вместо ответа он бросил на стол увесистую пачку бумаг. Открыв их, я пробежался глазами по первой странице и стиснул зубы. «Кондиции, мать их!» «И кого прочат на мое место? Анну?» — я швырнул бумаги на стол. «Ее в первую очередь. Елизавета — отрезанный ломоть. И, государь, предварительно мне удалось узнать, что в Англии действуют две противоборствующие группы. При этом одна выступает за открытые боевые действия, вторая предпочитает действовать по старинке». И Ушаков кивнул на кондиции. «Да что же я им такого сделал, чтобы на меня так сильно разозлились?» Я потер перевязанные запястья, уже начавшие зудиться. «Хм», — глубокомысленно произнес Ушаков. «Одно только выведение из английских банков золота Александра Даниловича покойного, да с золотом Соловьевых чего стоит. К тому же те Соловьёвы всей торговлей льна, пенькой, смолой и древесиной были назначены еще дедом твоим, государь, заведовать. Они, почитай, весь товар в Англию гнали, да еще и на дюже выгодных для англичан условиях. Ты же им воздух перекрыл и в Баку отправил из Архангельска, а тут еще и бунт мастеровых в Голландии случился, До потери части флота под Кронштадтом. Мне дальше перечислять, или на этом остановимся?» «Где Анна?» — хмуро спросил я, разглядывая кондиции. «В Петербурге, под домашним арестом», — Ушаков вздохнул. «Ее причастность во всем не выявилась, просто она единственная из Романовых, кто ближе всех к трону остался. Остальных за уши притягивать надобно, вот ее и пытаются использовать». «Привези ее сюда, я побеседовать с ней хочу. И леди Ронда допроси, Андрей Иванович, она знает даже поболее, чем ее муженек. Он, кстати, живой?» «Живой, что ему сделается?» — хмыкнул Ушаков. «Их было 12, все из охраны посольства. А вот засаду устраивали какие-то наемники. Их мы пока что ищем, но не беспокойся, государь, найдем». План Ронда сорвался, потому что наемники в последний момент струхнули малость. Убить императора в его же стране — это нужно недюжую смелость иметь. Видимо, этой смелости ему не хватило. Поэтому вы с ее высочеством, хвала богу, живы». Он замолчал, а через полминуты добавил: «Я в храме был, свечку поставил, когда вы вернулись, а мне подробности сообщили». Своим внезапным заявлением, сказанным странно дрогнувшим голосом, Ушаков выбил меня из колеи, а он тем временем вздохнул и уже своим обычным, чуть издевающимся тоном продолжил: «Сейчас начнем дознание проводить лорда Ронда, как он до жизни такой докатился, и жену его допросим и слуг, не сомневайся, государь Петр Алексеевич». Он встал и направился к двери, потому что на дворе уже была почти ночь, а ему еще предстояло столько сделать. «Кто из наших им помогал?» Я повернулся к нему, когда он уже подходил к двери. «Конюший, что Цезаря сегодня оставил в стойле. Он же и про маршрут, на котором Миних погиб, передал. Слуги многое знают, а мы про это периодически забываем. Но теперь всем нам наука будет. Да, ежели кого с утра не дозовешься, не волнуйся, государь. Это мы прямо сейчас каждого проверять начали». Он ушел, а я остался стоять, глядя в окно. «Ладно, нечего тут делать, надо отдыхать, идти». Уже лежа в постели, я долго смотрел в потолок, заложив руки за голову. Так они почему-то меньше болели. С англичан мои мысли перекинулись на Филиппу. То, как она себя вела. Ведь мы могли погибнуть. Как же хорошо, что пока не придумали автоматов. Да какого черта? Я вскочил с кровати и подошел к окну. Думал недолго. Открыв раму, вылез на широкий карниз. Прикрыв окно, очень осторожно пошел по карнизу, который тянулся вдоль всего здания. Где-то не слишком далеко должно быть окно в ее комнату. «Можешь идти, Марго». Филиппа сидела у туалетного столика и рассматривала синяк. «Да, сейчас долго придется сидеть взаперти и прогуливаться вечером, когда будет уже темно, пока это отвратительное украшение не сойдет на нет». «Вам точно ничего больше не нужно, ваше высочество?» Бедная девушка очень переживала, разглядывая синяк на лице Филиппы и слушая, как их с императором Петром едва не убили сегодня. В этой России ее бедной госпоже уже досталось больше, чем за все 16 лет ее жизни. «Может, окно прикрыть?» «Нет, я сама». Филиппа покачала головой. Она всегда открывала окно перед сном, потому что заметила, после этого лучше спится. Марго ушла, а Филиппа еще с минуту посидела у зеркала, затем решительно встала и направилась к окну, чтобы закрыть его и лечь уже спать. Внезапно какая-то тень закрыла весь оконный проем, и она вскрикнула, попятившись спиной к двери. Но через секунду уже стояла, глядя расширившимися глазами, как с подоконника в комнату соскакивает Петр в одной шелковой рубашке, штанах и сапогах. «На улице чертовски холодно», — наконец произнес он по-русски, глядя на Филиппу. Она молчала, все еще стоя посредине комнаты, отчего то нечто кружевное и воздушное, что было на ней надето, стало полупрозрачным. «Прогони меня, пожалуйста». Она сначала кивнула, а затем покачала головой. «Зачем?» Руки вспотели, и Филиппа украдкой вытерла их о пеньюар. «Действительно, зачем?» Он криво усмехнулся и сделал шаг в ее направлении. «Ты ведь понимаешь, чем это закончится?» «Понимаю», — она кивнула. «Мама мне все рассказала еще в то время, когда я собиралась в Испанию». «К черту Испанию!» По какой-то непонятной причине он разозлился, а потом схватил рубашку за спиной и стащил через голову, бросив на пол. Мог бы и не стараться, его грудь все равно была бы вся в бинтах, ничего и не разглядеть толком. Но Филиппа отметила про себя, что тот военный мундир, который был на нем на балу, просто подчеркивал его фигуру, но не приукрашал ее. Он подошел совсем близко, и, как в том страшном доме, очень бережно обхватил лицо. «К черту Испанию!» — повторил он, подхватывая ее на руки, словно она ничего не весила, лишь слегка поморщившись из-за боли в ребрах, и повернулся в сторону кровати.